Тот уже побывал в доме и теперь, как и ожидал Дэвид, сказал: «Это хорошее вложение денег». «Да», — сказал Дэвид, — «цена не завышена. Думаю, это потому, что для среднего покупателя дом слишком велик». «Как я понял, техническое заключение в порядке?» «Да», — сказал Дэвид. «В таком случае я возьму на себя обязательства по закладной. Сколько она будет выплачиваться?» 30 лет, — сказал Дэвид. «Я к тому времени, наверное, умру. Что ж, на свадьбу я тебе толком ничего не подарил». «Тебе придется сделать то же самое и для Деборы», — сказала Джессика. «Для Деборы мы уже сделали гораздо больше, чем для Дэвида», — ответил Джеймс. «В любом случае, это нам по силам». Она засмеялась и пожала плечами. Деньги были в основном ее. Такое легкое отношение к деньгам отличало их совместную жизнь, которую Дэвид, попробовав, яростно отверг и предпочел скряжничество Оксфордского дома, хотя никогда не произносил вслух этого слова. Броская и слишком уж легкая. Такой была жизнь богатых. Но теперь он будет ей причастен. «И сколько детей вы запланировали, можно спросить?» — поинтересовалась Джессика, с видом попугая, приземлившегося на этой сырой лужайке. «Много?» — ответил Дэвид. «Много», — ответила Гарриет. «Ну, будь по-вашему», — сказала Джессика. И на этом вторые родители Дэвида покинули сад, а там и Англию с облегчением. После чего на сцене появилась Дороти, мать Гарриет. Ни Гарриет, ни Дэвид и не подумали бы вздыхать о том, как это ужасно, что мама все время здесь. Если их семейная жизнь будет такой, как они задумали, Дороти обязательно придется приходить к ним помогать Гарриет, хотя всякий раз она будет настаивать, что у нее своя жизнь, к которой ей нужно вернуться. Дороти была вдова, и это ее своя жизнь состояла в основном из посещения дочерей. Семейный дом продали, и теперь у нее была маленькая квартира. Не бог весть что, но Дороти не жаловалась. Осознав размеры и возможности нового дома, несколько дней Дороти была необычно молчалива. Вырастить 3 дочерей ей оказалось нелегко. Покойный муж был инженером-химиком, неплохо зарабатывал, но денег никогда не было много. Дороти знала, сколько во всех смыслах стоит семья, даже небольшая. Раз за ужином она попыталась высказать несколько замечаний в этом духе. «Дэвид, Гарриет, Дороти». Дэвид только что пришел домой, припозднился. Поезд задержали. Ежедневные поездки не обещали особой радости. Это было самое худшее для всех, и особенно для Дэвида, поскольку добраться на работу и с работы занимало у него почти 2 часа в один конец. Это включено в стоимость мечты. Кухня была уже почти такой, какой должна стать. Большой стол с тяжелыми деревянными стульями вокруг. Сейчас их только 4. Но еще несколько стоят вдоль стены, в ожидании гостей и пока еще нерожденных детей. Большая плита марки «Ага» и старинный буфет с чашками и кружками на крючках. Вазы наполнены цветами из сада, где лето обнаружило множество роз и лилий. На ужин традиционный английский пудинг, приготовленный Дороти. За окнами осень заявляет о себе опадающими листьями, которые время от времени ударяют в стекло с негромким стуком или звоном, завыванием ветра. Но в доме опустили шторы, теплые толстые шторы в цветочек. «Знаете, — начала Дороти, — я тут думала о вас двоих». Дэвид положил ложку, чтобы ее выслушать, чего он никогда не делал для своей наивной матери или практичного отца. «Не думаю, что вы должны сразу во все это бросаться. Нет, дайте мне сказать. Гарриет всего 24, нет еще и 25. Тебе, Дэвид, только 30. Вы ведете себя так, будто думаете, что если чего не схватите сейчас, то потеряете навсегда. Ну, такое впечатление у меня возникло по вашим разговорам». Дэвид и Гарриет слушали. Их взгляды встречались, хмурые, задумчивые. Эту крупную, надежную, грубоватую Дороти с ее решительными движениями и основательными манерами нельзя было игнорировать. Чего стоит Дороти, они понимали. «Я так и думаю», — сказала Гарриет. «Да, девочка, я знаю. Вчера вы говорили, что заведете нового ребенка сразу же. Мне думается, ты быстро пожалеешь». «Все в любой момент может исчезнуть», — сказал Дэвид упрямясь. Это жестокое замечание, проявление. Обе женщины знали. Чего-то затаенного вполне подтверждали новости, сыпавшиеся из приемника. Всюду плохие дела. Не сравнить с тем, какими новости скоро станут, но довольно грозные. «Задумайтесь», — сказала Дороти, — «вам бы стоило. Иногда мне за вас страшно становится. А почему? Сама не знаю». Гарриет горячо возразила. «Наверное, нам нужно было родиться в другой стране. Ты понимаешь, что в других местах шестеро детей — это норма? Никого не шокирует, никто себя из-за этого преступником не чувствует». «Это мы тут в Европе ненормальные», — сказал Дэвид. «Ну, не знаю», — сказала Дороти, не менее упрямая, чем любой из них. «Но если у вас будет 6 или 8 или 10... Нет, я знаю твои мысли, Гарриет. Я тебя знаю. Разве нет? И это будет в другой части мира. Например, в Египте, в Индии или еще где, то половина из них умрет, а образование не получит никто. Вам надо все сразу. Аристократы, да, они могут плодиться, как кролики, и ожидать этого, но у них на это есть деньги. И бедные могут ожидать этого, и имея детей, и половина из них умрет. Но люди вроде и нас посередине, нам рожать детей надо осторожно, чтобы хватило сил о них заботиться. Мне кажется, вы не продумали это. Нет, я пойду сварю кофе, а вы двое посидите. Дэвид и Гарриет прошли через широкий проем в перегородке, отделяющей кухню, к дивану в гостиной, и сели там, взявшись за руки. Щуплый, упрямый, слегка взвинченный молодой человек и огромный, раскрасневшийся, неуклюжая женщина. Гарриет была на 9-м месяце, и беременность проходила нелегко. Ничего серьезного, но ее все время тошнило. Гарриет плохо спала от диспепсии и была очень недовольна собой. Они удивлялись, почему другие все время их осуждают. Дороти принесла кофе, поставила, сказала: «Посуду я помою». «Нет, нет, сиди», и пошла обратно к раковине. «Но я так чувствую», — говорила расстроенная Гарриет. «Да, нужно заводить детей, пока можем». Дороти, стоя у раковины, сказала: «Когда началась война, говорили, что рожать детей — безответственность. Но мы же рожали, правда?» Она засмеялась.